синие до черноты средиземноморские волны. Мы ходили в стаде туристов по ярусам знаменитого на весь мир древнегреческого театра, удивляясь, как хорошо сохранился его полуциркульный амфитеатр, вырубленный из одного гигантского каменного монолита. Перепрыгивая со ступени на ступень, как по каменной лестнице его рядов, мы спустились вниз и ходили по плитам сценической площадки, и наши голоса отчетливо слышались в самых верхних рядах, где камень уже соприкасается с ярким, безоблачным, античным небом. Так что «Чудо акустики» — текст древних трагедий, произносимый актерами на катурнах и в большеротых масках, доходил до зрителей одинаково ясный, неискаженный пространством, непреложный, как ужасные веления рока. Здесь умирали герои, но это была не настоящая смерть, а лишь театральное ее изображение, в то время как рядом, в древнеримском цирке, также удивительно сохранившемся, грубо, варварски, дико властвовала подлинная смерть, лишенная поэтической оболочки. Из каменных загонов на арену выпускали диких зверей. Под рев низменной римской черни львы разрывали на части рабов-гладиаторов или христиан, простиравших к небу свои белые окровавленные руки. Наглядное свидетельство того, как некогда высокогуманная древнегреческая культура была попрана и поглощена низменной культурой завоевателей римлян, превративших Сицилию в дачную местность Рима, куда патриции и богачи приезжали на каникулы на своих триремах с красными парусами и золочеными мачтами целыми семьями вместе с рабами и блаженствовали на своих виллах, от которых до наших дней сохранились лишь мозаичные полы многочисленных комнат. Рисунок каждого пола соответствовал назначению комнаты. На полу столовой были изображения рыб, фазанов, лангуст, мурен, блюда дичи, амфоры, вина. На полу комнаты для гимнастических упражнений можно было рассмотреть изображения молодых девушек в коротких туниках, делающих, может быть, утреннюю зарядку. Некоторые даже держали в руках гантели и гимнастические палки. Особая комната для любви имела пол с изображением высокого ложа, окруженного амурами. В детской мозаичное изображение игрушек. Видимо, и в самой жизни все у них было строго регламентировано, как в государстве. Но все эти туристские впечатления не трогали моей души и оказались пустяком в сравнении с тем, что ожидало меня через несколько минут. Пройдя сквозь субтропический сад с померанцевыми деревьями, смоковницами, странными невиданными цветами, мы почувствовали сырую теплоту застоявшегося воздуха и очутились перед естественной каменной стеной необыкновенной высоты. Можно было подумать, что это навсегда окаменевший гладкий серый водопад, неподвижно свергающийся откуда-то с высот безоблачного сицилийского неба. В этот миг мне показалось, что я уже когда-то видел эту серую стену, или, по крайней мере, слышал о ней. Но где, когда? В стене сверху донизу темнела трещина, глубокая щель, естественный вход в некую пещеру, даже, может быть, сказочную, откуда тянуло подземным холодом. Пол этого таинственного коридора, уводящего во мрак, был покрыт тонким неподвижным слоем бирюзовой воды, из которой росли какие-то странные, я бы даже сказал, малокровные растения декадентски изысканных форм, неестественно бледного болотно-бирюзового цвета. Цветы мифического подземного царства, откуда нет возврата. Нет возврата. Этой картине должна была сопутствовать какая-то неземная печальная музыка и какие-то слова, выпавшие из памяти. Но какие? Выпадение из памяти всегда мучительно. Вы слышите хорошо знакомую музыку, но как она называется, забыли. Идет хорошо вам знакомый человек, но его имя выпало из памяти.